Голгофа, я на миг не могу позабыть, и в мои не вмещаются строфы, как Господь ко кресту был прибит, как страдал за меня на Голгофе. Люди в памяти носят своей дорогой заострившийся профиль матерей и мужей и детей, но не помнят того на Голгофе, верят толкам, идеям, словам, увлекаются тьмой философской, а спасение подарено нам на кровавом кресте, на Голгофе. Совершилось, воскликнул Господь, это было и словом, и вздохом. Это слово спасение дает тем, кто принял его на Голгофе. О, приди, о, взгляни, о, услышь, Бог зовет, отзовись же на зов тот. Ты томишься, ночами не спишь, Он купил тебе счастье Голгофой. Аминь.